62. Дневники Питера Макколоу. 15 сентября 1917 года. Душа моя угасает. Страшная кара, вся моя жизнь сплошь упущенные возможности. Ранение сына, его тяжелая болезнь, как оправдание прочих смертей. Оба моих сына сейчас в казармах, ждут отправки за океан. Этот дом превратился в мавзолей. Даже в известной нам истории полярная звезда четырежды меняла положение. Но человечество упорствует в намерении жить вечно. 18 сентября 1917 года. Пошел помочь Вакерос поправить изгороди после ночного дождя. В обрыве над рекой нашел кость, такую древнюю, что она почти обратилась в камень. Зазвенела, как сталь, когда я стукнул по ней. 20 сентября 1917 года. Эб Джефферсон из агентства Пинкертона приехал лично. Обставил дело как светский визит. Мы отправились прокатиться, и по пути он сообщил, что в Гвадалахаре нашли трех женщин по имени Мария Гарсия. Все прибыли недавно. Дал три адреса. Пришлось резко затормозить. Он похлопал меня по спине. «Это одно из самых распространенных имен в Мексике, Пит. Скорее всего, просто деревенские девчонки. Но это начало. Хотите, пошлю туда человека?» «Нет». Написал письмо каждой, умоляя ответить. Весь день пролежал на диване. Призрак больше не стоит надо мной. Отошел в дальний угол.